Они смеялись и веселились, когда им показывали их истинное лицо, их жеманство, их прекрасные манеры, пустоту и бесплодность их ума. Самое большое впечатление производили непроизнесенные реплики, которые Пьер велел заменить выразительными жестами и длинными многозначительными паузами. Многие из публики помнили эти вычеркнутые фразы. Они хлопали и кричали «повторить, повторить!» и 10, 20, 100 голосов произносили непроизнесенные слова. Успех нарастал. Знатные господа и дамы ликовали, они устроили шумную овацию, благодарили Фигаро, который сказал им прямо в лицо, чего они по-настоящему стоят. Немногие избранные писатели и философы были тоже приглашены на спектакль. В антрактах они высказали суждение, которое на следующий день повторял весь Париж. «Это поистину энциклопедическая комедия», — утверждал Шамфор. Особенно восторженным был отзыв барона Гримма. Грозный критик зло смеялся над первыми пьесами Буманше и Отвертис. Но теперь, увидев, как искренне восхищается эта влиятельная публика, он решил, что полезнее признать свое заблуждение, и в изящных выражениях он покаялся в своей неправоте. Пьеса, заявил Гримм, смелое и остроумное изображение нравов и мнений господствующего класса, написано человеком, который, как никто иной, владеет кистью и красками. В произведении этом показана не только борьба против права первой брачной ночи. Оно зеркало целой эпохи и, безусловно, является созданием гения. Боялись, что вторая часть очень длинной комедии утомит капризную публику. Но, несмотря на духоту, гости нисколько не устали и слушали столь же внимательно, как и в начале. С интересом следили они за развитием сложной интриги, понимая и наслаждаясь каждым скрытым намеком. Но вот начался последний акт и большой монолог. Монолог вызывал на репетициях много сомнений и споров. Никогда еще на французской сцене не произносили монолога столь длинного. Следовало ли преподносить слушателям, утомленным после 3 часов острот, суматохи и пестроты, еще такой монолог? Сейчас будет видно. Сейчас решится, воспримет ли публика эти длинные рассуждения, или смелый эксперимент погубит всю комедию. Фигаро ходил взад и вперед под испанскими каштанами. Он то садился на скамейку на авансцене и говорил, обращаясь в зал, то вскакивал и бегал взад и вперед, темпераментно жестикулируя, то снова садился и рассуждал. И говорил, говорил, говорил без конца. Но вот что странно, зрители не утрачивали интереса, не кашляли, не ерзали и внимательно следили за неожиданными поворотами самого длинного монолога, который когда-либо произносился с французской сцены. Дезире стояла за кулисой. На ней был костюм офицера. Она знала, как вызывающе и обворожительно она в нем выглядит, но сейчас позабыла об этом. Дезире ждала тех замечательных слов, которыми кончится монолог, и в которых Фигаро Пьер расскажет о своей жизни, точнее, чем все его завистники и почитатели. Вот. Вот они, эти слова. «Вот я иду своей дорогой», — говорил Фигаро Превиль. Он позволил себе говорить очень тихо, и все-таки после 4 часов, проведенных в жаре и напряжении, зрители слушали его, затаив дыхание. «Я вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, и с которой сойду, сам того не желая. Я усыпал ее цветами, настолько, насколько мне это позволяла моя веселость. Я говорю, моя веселость. А между тем, в точности мне неизвестно, больше ли она моя, чем все остальное. И что такое, наконец, я, которому уделяется мною так много внимания? Смесь не поддающихся определению частиц, жалкое придурковатое создание, шаловливый зверек, молодой человек, жаждущий удовольствий, созданный для наслаждения, ради куска хлеба, не брезгующий никаким ремеслом. Сегодня господин, завтра слуга, в зависимости от прихоти судьбы, тщеславный из самолюбия, трудолюбивый по необходимости, но и ленивый до самозабвения. В минуту опасности оратор, когда хочется отдохнуть, поэт, при случае музыкант, порой безумно влюбленный, я все видел...